Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено специально по заказу группы Резера. Данное произведение является лицензионным, его можно приобрести на сайте History Comics. Приятного прослушивания. Глава 3, часть 6. Не в силах бороться с навалившейся усталостью, Субару широко зевнул и сладко потянулся, смахнув рукавом выступавшие в уголке глаз слезы. Солнце уже скрылось за горизонтом и, окрасив небо в огненно-оранжевый цвет, оставило мир наплывущим облаком воздавать последние почести уходящему дню. Любуясь небосводом, Субару размял руки и ноги, покрутил туда-сюда головой, и после рабочего дня мышцы уже слегка побаливали, но уже не так сильно, как в прошлый вечер, чему он был очень сильно рад. Тело постепенно привыкало к тяжелой физической нагрузке. «Субару, извини, заставила ждать. У тебя все хорошо?» Перед юношей возникла голубоволосая Рэм. На руке у нее висела корзинка с покупками. Девушка по-прежнему была одета в костюм горничной, который ей очень шел. «А, нормально, все нормально. Уже закончила покупки, Рэмчи?» «Да, все прошло гладко», — ответила она, поправив растрепанные ветром волосы. «Мне кажется, ты здесь очень популярен, Субару», — добавила девушка, глядя на Субару, и выражение ее лица вдруг стало чуточку мягче. Костюм ее помощника был в пыли и грязи. «Почему-то я всегда детям нравлюсь, так что...» Пожал плечами юноша. «Наверное, есть во мне что-то притягательное, что располагает их ко мне». «У детей, как и у животных, есть особое чувство иерархии. Инстинктивно понимать, кого всерьез не стоит воспринимать». «Да я не это имел в виду!» Рам и Рэм объединяла одна общая черта. Стремление по каждому поводу давать некоторые едкие комментарии с той лишь разницей, что первая это делала прямо и без обидняков, а вторая с помощью иносказаний и намеков. Для работы с сестрами, помимо крепкой мускулатуры, требовалось иметь поистине стальные нервы. Деревня Аура, в которой Рэм обычно ходила за покупками, была частью владения графа Розволя. Местные жители оказались чрезвычайно доброжелательными и приветственными к Субару, так, будто бы знали его всю свою жизнь. Юноша был чрезвычайно удивлен тому, насколько быстро распространилась весть о его существовании, и, несмотря на некоторую неловкость, остался рад столь теплому приему. «Эй, кстати, а почему эти сорванцы так себя ведут? Они не знают, что к незнакомцам не стоит подходить. Надо было мне с тобой пойти за покупками». Так как читать Субару пока не умел, Рэм решила, что на деревенском рынке от него никакого проку толком-то и не будет, и оставила его на растерзание местным детишкам. «Никакого уважения! Потому что я очень сомневаюсь, что когда-либо полюблю детей». «Назови хотя бы одну причину, по которой они должны тебя уважать». «Твоя правда, но все же, когда тебя вот так вот с самого начала ни во что не ставят, неправильно это как-то, я считаю. Впрочем, твоя Рам тоже от этой шайки недалеко ушла». «У меня замечательная сестрица», невозмутимо отозвалась Рэм. Рэм была неисправима. Глядя, как она нахваливает свою старшую сестру, причем в ее отсутствии, Субару решил, что Рэм ни капли не кривит душой. «Если честно, мне казалось, что Рам очень конфликтная. Характер у нее не сахар», — заметил он. «Просто сестрица себе уверена. И это ее главное достоинство. А вот я совсем на нее не похожа», — с грустью сказала Рэм. Перемена в ее интонации слегка удивила Субару, но развивать тему дальше он не стал. Заметив молчание своего спутника, Рэм решила сменить направление беседы. «Кстати, а как твое обучение двигается?» «Ну как тебе сказать? Есть некоторый прогресс». Субару вздохнул. «В учебе ведь как в любви. Спешка ни к чему». «Понятно. Ну, остается надеяться, что не охладеешь на полпути». «Так и я-то не охладею, а вот от твоего замечания холодом так и веет». Рэм промолчала и лишь слегка улыбнулась. Прошло уже 4 дня с тех пор, как Рэм стала давать Субару уроки. Что касается Рэм, она так и ни разу не впустила в роли преподавателя к нему. И это говорило только об одном. младшая сестра была настолько занята делами по дому, что на это у нее попросту не оставалось времени. «Ладно, не волнуйся!» Поспешил успокоить ее Субару. «Я не могу подвести Рам, так что учебу не брошу. Если бы она, конечно, не засыпала на моей кровати во время занятий, вся мотивация коту под хвост!» «Наоборот, сестрица хотела таким образом тебя подбодрить». «Чего?» «Кстати, а почему ты так фанатично предана своей сестре? Как-то ненормально выглядит. Ты случайно демонами не одержима?» «Демонами?» — повторила Рэм, точно впервые услышала такое слово. «Ну, есть боги, а есть демоны, как бы противоположности богов», — пояснил Субару. «А тебе нравятся демоны?» «Ну, по сути, боги-то почти ничего-то и не делают, а вот с демонами можно вдоволь посмеяться над планами, которые строят эти самоуверенные люди. Особенно здорово выходит насчет своих собственных планов на будущий год». В голове Субару всплывала картинка с изображением синего и красного демонов, которые хохотали, обняв друг друга за плечи. Не успел он припомнить все детали, как вдруг заметил на лице Рэм самую настоящую улыбку. Рэм вообще не баловала его улыбками, и даже если на ее лице и появлялось подобное выражение, то очень робкое и едва заметное. «Улыбка на миллион!» — воскликнул он, щелкнув пальцами. «Я все расскажу госпоже Эмилии». «Ну, стой! Нет, ты просто не так меня поняла!» Субару вытянулся по струнке и умоляюще сложил ладони. «Я за тобой не пытался приударить!» Взглянув на него, Рэм в удивлении слегка приподняла брови. «А что с твоей рукой?» — спросила она, заметив на левой ладони Субару след от укуса, от которого все еще сочилась кровь. «А, да меня один зверёныш цапнул, которого ребята притащили». «Хочешь, залечу?» «Чего? Ты владеешь исцеляющей магией?» «Ну, могу оказывать некоторую первую помощь. Или ты предпочитаешь, чтобы это сделала госпожа Эмилия?» «Признаться, заманчивое предложение, но я, пожалуй, воздержусь», — сказал Субару, решив, что избавляться от ран не стоит, ведь именно они, неожиданно исчезнувшие утром однажды, могут быть свидетельством того, что время вновь отмоталось назад. Если бы не собака, оставившая на его руке след от укуса, Субару пришлось бы самому порезать себя каким-нибудь ножом или острым предметом для письма. Жизнь вообще штука сложная. Без шрамов в ней не обойтись. «Говорят, шрамы украшают мужчину лучше, чем медали за победу», — заметила Рэм. «Вот только в твоем послужном списке пока сплошные поражения». «Ну, справедливое замечание. Ну почему так прямолинейно, больно же?» Рэм наклонила голову, глядя на Субару, словно бы ей было невдомёк, как колюче прозвучала ее последняя фраза. Реакция девушки пугала больше всего. «К тому же, ты ведь 100 раз видела, как я ранился, но залечить порезы не пыталась. Почему раньше не предлагала?» «Раны должны быть тебе уроком. Причинять боль». «Да уж, прям как в Спарте. Тогда как прикажешь понимать твое сегодняшнее предложение?» Рэм оставила вопрос без ответа, и некоторое время они шли молча, пока Субару не посетила новая идея. «О! Кукуша Кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. Классная скороговорка!» «Ты с ума сошел, что ли?» «Да не спеши с выводами! Просто хотел немного развеселить тебя и проверить, улыбнешься ли ты снова или нет. Кто знает, может быть, ты стала со мной немного бы поласковее». «Учти, это первый и последний раз, когда я предложила залечить твои раны». «Это чем я тебя так рассердил?» «Тем, что говорила всякие гадости у сестрицы за ее спиной». «Так это было давно, даже неправда!» Эта последняя фраза явно была излишней. Рэм посмотрел на него, как на заклятого врага, и Субару решил, что оправдываться бесполезно, и просто промолчал. Сумерки тем временем сгущались, медленно, но верно превращаясь в ночь. Субару почувствовал, что его начинает пробирать нервная дрожь, а с тех пор, как он снова очнулся в доме графа Розволя, прошло уже 4 дня. Теперь главное благополучно дожить до утра. Но прежде всего... Прежде всего, следовало позаботиться об очень важном деле. Назначить свидание Эмилии. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено специально по заказу группы ReZero. Данное произведение является лицензионным, его можно приобрести на официальном сайте History Comics. Приятного прослушивания. Том 2, глава 3, часть 7. Четвертый день второго круга жизни Нацуки Субару в особняке графа Розволя уже подходил к концу. Приближался момент истины. Нельзя сказать, что второй круг дался Субару безо всякого труда. События развивались по совершенно иному сценарию, нежели в первый раз. И все-таки он не сомневался. Его судьба решится совсем скоро. Рам и Рэм сказали, что не могут сегодня навестить тебя, поэтому я решила помочь тебе с учебой. Эмилия присела на кровать Субару. Правда, боюсь, от меня будет не так уж и много толку. Субару сидел за письменным столом спиной к Эмилии и, чувствуя ее взгляд, изо всех сил старался держать себя в руках. Еще бы! На дворе ночь. В его комнате красивая девушка, которой он просто без ума. Сейчас Субару был явно не готов, настроен на учебу. И вряд ли за такое можно было бы его упрекать. В данную минуту он мужественно сражался со своими природными инстинктами. О! Воскликнула Эмилия, подойдя к нему сзади и заглянув через плечо. «Я не думала, что ты настолько ответственно отнесешься к учебе». «Я спокоен. Я спокоен». Отчаянно повторял про себя Субару, однако спокойствием в его душе явно не пахло. Эмилия наверняка только что приняла ванну, и витавший вокруг нее тонкий аромат просто сводил его с ума. «Сейчас я заучиваю... простые символы ряда Е», пояснил он с некоторым заиканием, волнением и тяжестью. «Понимаешь, такими символами вот в этой детской сказке все записано. И в данный момент моя цель — научиться их читать». Детские сказки? Взяв книгу, Эмилия пролистала несколько страниц, и рука ее вдруг замерла. «Ну да, тебе нравится читать сказки?» Девушка покачала головой. «Не то чтобы очень. Немного. А когда ты сможешь их прочесть... Нет, ничего». Эмилия захлопнула книгу и поудобнее уселась на кровати. «По правде говоря, я сегодня собиралась пообщаться с духами, с теми, которые появляются только ночью, но в итоге отдала предпочтение твоей учебе. Субару, ты должен постараться на славу. Для меня это будет просто лучшая благодарность». «Эмилия, да ради тебя я готов на большие подвиги». «А как насчет расслабляющего массажика?» «Звучит не очень прилично, поэтому нет. И перестань отвлекаться от дела». Повысила голос Эмилии, и Субару ничего не оставалось, кроме как возвращаться к занятиям. «Я спокоен, я спокоен», — твердил он про себя, пытаясь хоть как-то зациклиться на учебе, старательно выводя в тетради строчку за строчкой. «Вот видишь», — сказала Эмилия, — «можешь ведь, когда захватишь». «Когда я чем-то увлечен, все окружающее просто перестает для меня существовать. И когда мне кто-то нравится... то же самое происходит». «Вот как. Хорошо, если такой человек, который тебе нравится, поскорее узнает о твоих чувствах». Как и ожидалось, Эмилия даже не думала воспринимать слова Субару на свой счет. Очевидно, ей в голову не могло прийти, что она является объектом его вздыхания. «Послушай, Субару, почему в своей работе ты... не так старательно прилежен, как в учебе?» «Потому что я живу по принципу «работа не волк». Наверное, сейчас не время для шуток, да?» «Я серьезно! Мне уже Рам жаловалась. Ей кажется, ты временами отлыниваешь. Сказала Эмилия, будто бы выдавая чужую тайну. Однако возразить на ее слова Субару попросту было нечего, ведь Эмилия попала в самое яблочко. Рам была права, он действительно делал все спустя рукава. Точнее, в своей работе он нарочно пытался воспроизвести те же результаты, что и в прошлом круге жизни в особняке. Хотя опыта в этот раз у Субару было все-таки больше, зоркий глаз Рам не мог упустить намеренную небрежность. Кажется, тебе от этого совестно, Субару. Ты все же до странности честный, когда дело касается твоих недостатков. И от учебы ты не сбегаешь, но... Просто были кое-какие причины. Нет, это не оправдание. Ваше высочество, прошу, простите меня. Обещаю, с завтрашнего дня работать буду очень старательно. Ну что ж, посмотрим. Строго сказала Эмилия и тут же улыбнулась. Не слишком сурово прозвучало. Видя, что Эмилия на него вовсе не сердится, Субару незаметно вздохнул. Он твердо решил, что непременно сдержит данное ей слово. По крайней мере, завтрашнего дня ему уже не придется повторять то, что он делал в предыдущем круге жизни. Учти, я серьезно. Рам-Рэм оценит мои старания по достоинству. Субару, а ты не слишком ли отвлекаешься от занятий? Я уже закончил, да и с меня в принципе хватит. Сказал Субару и, повернувшись к Эмилии, добавил. У меня к тебе есть одна просьба, Эмилетан. По поводу награды за... мой самоотверженный труд, который начнется с завтрашнего дня. Награды? Учти, у меня денег не так уж и много, как может казаться. Так, стой, подожди. Сначала выслушай меня. Давай завтра я соберусь и сделаю свое дело основательно. И потом давай устроим свидание. Субару поднял большой палец и сверкнул широкой улыбкой. А что такое свидание? Удивилась Эмилия. Свидание. Это когда парень и девушка идут гулять вместе. И только богиня любви знает, что может произойти. Выходит, сегодня у тебя свидание с Рэм? Так, это не считается. Забудь об этом, прошу. Конечно, поход за покупками с красивой девушкой тоже можно считать некоторым свиданием. Однако Субару надеялся на более романтичное времяпровождение. Значит, хочешь пойти со мной погулять? Сказала Эмилия. А куда мы отправимся? Здесь недалеко от особняка находится деревня, в которой живет очень милый песик. А еще есть цветочное поле. Хочу тебя увидеть на таком красивом поле. Запечатлю такой момент у себя глубоко в душе. Субару кинулся в угол комнаты, где лежал пакет из круглосуточного магазина. В нем находился чудом пережитый битву на воровском складе сотовый телефон и лапша быстрого приготовления. Забью всю карту памяти своей Мити твоими фотками, Эмилетан. Если, конечно, батарейка не сядет. В деревню-то? Эмилия задумалась. Не каждый день ей делают столь необычное предложение, полностью нарушающее строгий график. Субару вспомнил, что ведь в прошлый раз, когда он звал ее на свидание, она тоже колебалась. Хотя, в конце концов, предложение приняла. Песик был очень милый. Эмилета, ну давай, пойдем же. Ну, понимаешь, я могу доставить тебе некоторые неприятности. Понимаешь, деревенские. А детки, там сама невинность. Просто ангелы. Ну, соглашайся же уже. Ну, что с тобой делать, Субару? Ладно, я согласна. А какие цветы на том поле? Ты бы видела! Чего? Не шутишь? Субару ошарашенно уставился на Эмилию. Кажется, сейчас она сопротивлялась даже меньше, чем в первый раз. Если завтрашнего дня ты будешь усерднее работать, я пойду. Только не вздумай лентяничать. Да что ты, моя душа, говорит от желания довести свое дело до конца! «Душа горит?» — спросила Эмилия, и они потом рассмеялись. Затем она поднялась с кровати и подошла к окну. «Очень красивые сегодня звезды», — сказала она, глядя в ночное небо. «Я уверена, завтра тоже будет прекрасная погода». «Да, этот день я никогда не забуду», — мечтательно сказал Субару. «Опять ты со своими...» Ах. Начала Эмилия, но взглянув на Субару, вздохнула и умолкла. Юноша даже не думал шутить. Его лицо было преисполнено несвойственной серьезностью. Эмилия повернулась спиной к окну, опершись локтями о широкий подоконник. «Эмилия-тан, я очень сильно хочу спать. Боюсь, могу перепутать тебя с подушкой-обнимашкой». «Субару, ты сейчас...» «Нет, ничего». «Знаешь, когда девушка прерывает фразу на полуслове, это очень интригует вообще-то». «Забудь», — сказала Эмилия, и, оттолкнувшись от подоконника, направилась к двери. Взявшись за ручку, она вдруг обернулась. «Ну что ж, дворецкий Субару?» Она улыбалась и счастливым жестом положила руку к виску. «Работай как следует. Награды достаются лишь только тем, кто усердно трудится». Затем Эмилия резко повернулась, взметнув волну серебристых волос, и, не дожидаясь ответа, исчезла за дверью, оставив после себя лишь только легкий аромат. «Так, подождите-ка», — сказал сам себе Субару. «Это сработало, что ли? Черт, как круто!» Свидание назначено. Оставалось только пережить эту ночь, и все равно еще каких-то 6 часов, и наступило бы долгожданное утро пятого дня. «Ну что, госпожа судьба, посмотрим, кто кого». Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено специально по заказу группы Резера. Данное произведение является лицензионным, его можно приобрести на сайте History Comics. Приятного прослушивания. Том 2, глава 3, часть 8. Субару сидел на холодном полу, оперевшись спиной о кровать, и вот уже третий час нетерпением и тревогой дождался рассвета. На холод он внимания никакого не обращал. Все его ощущения были полностью направлены на бешеном стуке своего сердца. «Разве уснешь тут? Сердце так колотится, как сумасшедшее!» Нервная пульсация отдавалась в уши, а чувства обострились настолько, что Субару казалось, будто бы он ощущает, как стремительно бежит кровь по его жилам. «Этой ночью глаз не сомкну. Не лягу, пока не настанет долгожданное утро. Утро того дня, когда состоится мое свидание с Эмилией». Он так сильно сжал кулаки, что кончики пальцев онемели. «Черт, я как школьник, который не может уснуть перед экскурсией. Я ведь свою школьную поездку так все-таки и проспал». Пытаясь отвлечься от воспоминаний из детства, Субару продолжал неотрывно смотреть в черноту за окном. «Как же долго еще ждать?» До рассвета было почти 4 часа. Спать не хотелось совершенно, однако долгое ожидание подступающей опасности выматывало его нервы. Не оставалось ничего иного, кроме как предаться размышлениям. Он вспомнил последние 4 дня своей жизни в особняке. События, случившиеся за это время, сильно отличались от событий первого круга, но Субару был уверен, что ему удавалось воспроизвести по памяти большую часть действий. Однако мысли о том, что он до сих пор не знает, как избежать возврата в прошлое, очень его тяготило. Отношения с Эмилией были, конечно же, прекрасны, и казалось, что Рам и Рэм тоже, в принципе, налаживали с ним контакт, но вот Беатрис... Точно, кажется, я забыл наведать Беатрис. Он вспомнил, что в прошлый раз зашел пожелать ей спокойной ночки, а сегодня он спустил такой момент из виду. Вообще, в последнее время они пересекались не так уж и часто, а обменивались только парой фраз. И каждый раз она отпускает какие-нибудь ядовитые замечания в мой адрес. Субару не припоминал ни одной серьезной беседы с ней, однако именно с Беатрис, которая спасала его от безумия, когда он понял, что оказался отброшенным на 4 дня назад. Наверное, нужно сказать ей спасибо. Хоть едва ли она оценит благодарность по достоинству, наверное, состроит недовольную физиономию или что-нибудь съязвит по этому поводу. И все же при мысли о Беатрис губы Субару расплывались в улыбке. Когда наступит завтрашний день, он наконец откроет все, что чувствует ей. И не только Беатрис. Ему есть что сказать и Рам, и Рэм, и даже Розвалю. Но, конечно, сначала он изольет души перед Эмилией. В общей сложности Субару гостил в особняке Розвали уже 8 дней, и воспоминания о них снова вызывали улыбку на его губах. Но юношу вдруг нахлынуло некоторое сентиментальное настроение, и, быть может, именно из-за этого его веки вдруг тяжелели, хотя до утра еще оставалось целых 3 часа. Так... Нельзя засыпать. Пробормотал Субару, изо всех сил стараясь не закрывать глаза. Так, это тебе не ММО какая-нибудь. Он протёр глаза, прогоняя дрему, однако вместе с сонливостью его охватил озноб, и он непроизвольно поежился. Обхватив плечами свою грудь, Субару энергично растирал ее, пытаясь согреться, но озноб никак не проходил. Он чувствовал, что вокруг что-то менялось. По спине будто бы бежали мурашки, и его начала бить крупная дрожь. Это было очень страшно. На улице ведь стояла весенняя погодка, впору ходить в летние одежды, но отчего настолько неприятный озноб появился. Черт, неужели? Субару вдруг понял, что дрожал явно не от холода, а от страха. Упершись руками в пол, он неимоверными усилиями поднялся на ноги и с трудом, разогнувшись в трясущихся коленках, ощутил вялость и тошноту, никак не опускаясь обратно. Стук сердца, еще недавно оглушающий его, теперь попросту был едва различим. С трудом добравшись до двери, Субару отворил ее и почти вывалился из комнаты. «Кто-нибудь!» Позвал он, но вместо крика получился небольшой хрип. С трудом передвигаясь, непослушные ноги, он побрел по темному коридору. Легкие горели, надрываясь от нехватки воздуха. «Плохо дело. Я не пойму, что со мной...» Проносилось у него в голове. Одно было очевидно. Его жизни угрожала очень серьезная опасность. Издавая тихие стоны и пошатываясь, Субару тащился вперед к лестнице, ведущей наверх. Каждый шаг отдавался острой болью. Точно он ступал по раскаленным углям. Добравшись до лестницы, он встал на четвереньки и медленно, ступенька за ступенькой, вскарабкивался наверх. Ему казалось, этот путь занял у него целую вечность, а отдышавшись, Субару стал ползком пробираться по коридору дальше, как вдруг его охватило ужасное ощущение, будто бы все внутренности сжались в комок. И еле сдерживая тошноту, он окончательно подумал, что силы его покинули. Его вырвало, а с глаз побежали слезы. Эмилия, я должен добраться до комнаты Эмилии. Мысли твердо укоренились в его голове, и он продолжал ползти именно к этой цели, подгоняемой неким чувством, название которым он так и не мог подобрать. Наверное, это был его долг, его миссия. Присущий всем живым существам инстинкт самосохранения в такую минуту оказался попросту позабыт. Сил оставалось все меньше и меньше, а руки ослабели настолько, что не могли удержаться. Даже собственный вес тела давил на него. И Субару едва дышал, приливаясь к стене. Сейчас он представлял собой жалкое зрелище и мог вызывать скорее отвращение, нежели сочувствие. Его тело обмякло, грудь вздымалась от тяжелого прерывистого дыхания, а в ушах раздавался оглушительный звон. Можно было считать настоящим чудом, что ему хоть как-то удалось расслышать этот звук. Звук, похожий на лязг цепей. Внезапный чудовищный удар отбросил Субару на десяток метров. Перевернувшись несколько раз, он ничком распластался на полу. Боли никакой не было, но сильнейшее потрясение заполняло его от макушек до пят. «Что это было? Субару попробовал приподняться на дрожащих руках, но не смог удержать равновесие и ткнулся лицом в пол. Странно. Правая рука изо всех сил старалась разогнуться и поднять тело, а вот левая... Левая? Где левая рука? Субару с трудом повернул голову и обомлел. Вместо руки он увидел жуткий обрубок, брызжащий алой кровью. Мгновение спустя все его тело пронзило страшная боль, заставив Субару сдеваться, корчиться и биться о пол, словно рыба, выброшенная на берег. Перед глазами замелькали разноцветные пятна, и сознание юноши стремительно унеслось далеко-далеко, за пределы дома Розволя. «Убей! Убей меня! Давай уже убей! Я не хочу жить! Убей! Бей! Бей! Я ничего не понимаю! Ничего! Я не могу ничего вспомнить! Наплевать! Просто наплевать! Просто убей меня!» Снова послышался лязг цепей, и спустя секунду, словно ответ на его безумие, горячее желание, которое раздавалось у него в душе, жуткий треск и размозженный череп Субару разлетелся на кусочки. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено специально по заказу группы Резеро. Данное произведение лицензировано History Comics. Его можно приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Том 2, глава 3, часть 9. Просыпаясь с громким волнением, вредно для сердца, Субару очнулся и рывком сел, откинув одеяло. Часто и тяжело дыша, он вытянулся перед собой и посмотрел на свою левую руку, будто бы хотел ухватить что-то в пустом пространстве, но... Рука на месте. Как? Он нащупал ее правой рукой, желая удостовериться, что это действительно так. Щемящее чувство потери, овладевшее им в первый миг после пробуждения, было настолько огромным, что Субару затрясло, а желудок скрутило жуткими спазмами. Глядя на целую невредимую руку, он чувствовал, как его сердце заходилось. На руке не было ни порезов, ни ссадин, исчез даже след от укуса деревенской дворняги. Я снова назад вернулся. Меня снова вернули. Схватка с судьбой была проиграна. Он вновь был отброшен во времени, в прошлое. Впрочем, можно было сказать, что Субару даровался еще один шанс взять вот такой вот реванш. «А, прошу прощения», — сказал он, когда наконец-то поднял голову, осмотрелся и увидел служанок-близнецов. «Доброе утро». Девушки стояли в углу комнаты, тесно прижимаясь друг к другу, а точнее приклеенные, видимо, пробуждение Субару, сопровождающееся громким криком, привело на них неизгладимое впечатление. В ответ на неуместное приветствие служанки не промолвили ни слова. Юноша растерянно прочесал затылок, соображая, что же делать дальше. Без сомнения, его попросту не помнили. От такой догадки у Субару снова защемило в груди. Не обращая внимания на боль, он улыбнулся. Улыбнулся как можно дружелюбнее, вложив в улыбку всю свою искренность, на которую только был способен. Может быть, Рам и Рэм его и забыли, но он-то их прекрасно помнил. «Извините за причиненное неудобство». Субару спрыгнул на пол и, приняв свою любимую позу героя, сообщил. «Меня зовут Нацуки Субару, и я снова готов ринуться в бой». Служанки ошарашенно наблюдали за его странными действиями. «Кстати», — продолжил он, будто бы ничего и не было. «А сколько сейчас времени, какой сейчас день?» Жизнь с нуля в поместье графа Розволя началась для него уже в третий раз. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данное произведение лицензировано компанией History Comics. Вы можете приобрести второй том у них на официальном сайте. Приятного прослушивания. Том 2, глава 4, часть 1. «Выходит, в первый раз я умер из-за неизвестно откуда взявшегося истощения?» Сделал вывод Субару, перебирая в памяти события четвертого дня. Невыносимая сонливость и озноб, атаковавшие его, пока он ожидал рассвета, напрочь лишали его физических сил, причем за считанные минуты. Если подобный приступ случился бы во время сна, вряд ли бы беззащитной жертве удалось бы так просто пробудиться. Но кто тогда гремел цепями? Он вспомнил громкое бряканье, словно издаваемое длинной металлической цепью. Возможно, она была частью оружия, с помощью которого некто лишил Субару руки. От такого воспоминания об этом плечо заныло тягучей, соднящей болью. Несмотря на то, что сейчас рука была невредима, организм отреагировал необычно остро. То есть на меня кто-то напал. И скорее всего этот кто-то имеет отношение к моей слабости и бряцканью цепей. Все указывало на то, что в ночь на пятые сутки некто проник в особняк Розвали, и Субару оказался в числе несчастных жертв злоумышленника. Пострадал ли еще кто-то, было неизвестно. Если он убил меня, то жертвой мог стать и любой другой. Скорее всего, это как-то связано с Эмилией, как претендентка на престол. Но как тогда на воровском складе-то? Я не в силах ни доказать это, ни опровергнуть. Но как вариант оставим. Беда была в том, что никаких улик Субару никак не мог предоставить. Даже если он доберется до Розволя, чтобы тот хоть что-то предпринял, убийца может изменить свои планы, и вся подготовка под хвост. Как вариант, Субару мог попытаться сам отразить нападение убийцы, но из-за отсутствия у него хотя бы каких-либо боевых сноровок, вряд ли подобная затея могла бы увенчаться успехом. Все закончится так же, как и в прошлый раз. Он снова отдаст Богу душу, предварительно вывалившись в собственной рвоте. Ничего и мечтать. Я даже не видел в лицо и не знаю, каким оружием он пользуется. Меня прикончат, как пить дать прикончат. Безрассудно планировать контратаку, не зная противника ровным счетом, ничего. Скрестив руки на груди и склонив в раздумьях голову, Субару продолжал ходить кругами вокруг Беатрис. «Прекрати сейчас же!» Не выдержав наконец-то Бетти, пронзила его грозным взглядом. «Ты мне до смерти надоел! Останавливайся, или вылетишь отсюда вон! Выбор за тобой!» «А, прости, прости!» Проговорил Субару с невинным видом. «Просто когда нарезаю вот так вот круги, шестеренки в моей голове лучше вращаются, так что будь со мной помягче, а? Мы ведь одной веревочкой повязаны». «Я что-то упустила, мнится мне. Вижу тебя всего лишь второй раз». «Хм. Ну, понимаешь... Сказать можно все что угодно, да вот только сердце-то не обманешь, как ни крути. Но ты ведь пустила меня к себе». «Ты сам сюда вторгся. Даже тайну разгадал блуждающей двери, мнится мне. Поверить не могу». Беатрис даже не пыталась скрывать свою неприязнь к Субару. Иными словами, вела себя будто бы так, как будто ничего не произошло. И не было даже никакого перемещения во времени, в отличие от Рамора, напрочь позабыв о своем ученике. Именно поэтому сразу после пробуждения Субару направился на поиски запретной библиотеки. Иного места, где можно спокойно разобраться в происходящем, просто и быть не могло. «Успокойся, успокойся, я тебе хлопот не доставлю, просто угости меня чаечком и смотри на вещи немного проще». «И не подумаю». Грозно проговорила Бетти, теребя свои буклики-пружинки. «Хватит мне действовать на нервы, мнится мне!» Она действительно была готова взорваться от гнева. «Кстати, а по тебе и не скажешь, но думаю, ты маг, я прав?» «Выбирай выражение. Не стоит ставить меня в один ряд с этим второсортным существами, мнится мне!» «Да уж, наверное, у тебя и друзей-то нет». «Как можно так скакать одну тему на другую?» «Просто у меня ведь тоже нет друзей, поэтому я сразу понял», — сообщил Субару, поглядывая на зардевшееся лицо Беатрис. «Учти, в твоем возрасте нельзя быть такой высокомерной, иначе может плохо кончиться. Перевоспитывайся, пока не поздно». Бетти сидела надувшись и молчаливо выражала свой протест. Сделав небольшую паузу, Субару откашлялся и спросил. «Скажи-ка, существует ли такая магия, которая способна убить человека во сне? Как бы там ни было, вряд ли на свете есть болезнь, которая может за считанные минуты истощить человека вплоть до летального исхода, даже учитывая, что это альтернативный мир. У Субару была другая версия событий, согласно которой его отравили, но в таком случае, зачем убийце понадобилось еще и калечить его, очевидно, гипотеза выглядела не слишком правдоподобной. Существует, если хочешь знать. Колдуны, настоящие мастера накладывать такие проклятия, этому прекрасно характеризует их коварную сущность, мнится мне. Беатрис сделала паузу, позволив Субару превратить полученную информацию, а затем, подняв вверх указательный палец, продолжила. Колдуны обитают на севере в стране Густеко и специализируются на магии проклятий. Впрочем, они слывут самыми бесполезными из тех, кто работает с маной, так как не способны найти своим талантом иного применения. Но как можно называть их бесполезными, если не в состоянии убивать с помощью проклятий? Они больше ничего-то и не умеют. Проклятия накладываются лишь с одной целью – навредить другим. То, как они используют ману, заслуживает только презрения, мнится мне. Судя по тому, с каким отвращением Беатрис отзывалась о колдунах, магия проклятий в этом мире не была в почете. Впрочем, Субару не думал за них заступаться. Ему просто нужно было разузнать как можно больше. Получается, чтобы убить человека во сне, можно использовать проклятие? Думаю, можно. Но есть методы полегче, мнится мне. Полегче? Один из них тебе уже пришлось испытать на себе. С ехидницей в голосе ответила Беатрис и, подняв руку, прижала ладонь к груди Субару. Ее губы растянулись в зловещей улыбке. И юноша понял, что она имеет в виду. То есть, ты хочешь сказать, что высосав из человека всю ману, его можно убить? По сути, мана — это жизненная сила, мнится мне. Если бы я в тот раз не остановилась, ты бы умер от истощения. Как видишь, способ проще и гораздо надежнее. Получается, тогда в самый первый раз, то есть сегодня ночью... Ты могла меня убить? Как я уже и говорила, перешагивать через твой труп мне радость никакой не доставляет, поэтому я не стала доводить дело до конца. Перестань говорить обо мне как о каком-то животном. Кстати, это правда, что не ты меня убила? Если бы убила, не была бы сейчас с тобой этот бессмысленный разговор. К сожалению, я очень занята. И было очень жалко тратить столько времени на тебя, мнится мне. Шурша подолом роскошного платья, Бетти подошла к стеллажу и потянулась за книгой, стоявшей немного выше того уровня, куда могла дотянуться ее ручка. «А, тебе это нужно?» — спросил Субару, подойдя к книжным полкам. «Нет, то что рядом. Ну, подожди мне в конце концов». «Да ладно, держи, держи». Субару взял с полки довольно увесистый томик и передал Беатрис. Получив желаемую книгу, она даже не сказала спасибо и с надутым видом удалилась в дальний угол комнаты, где уселась на свою стремянку. «А о чем эта книга?» — поинтересовался Субару. «О том, как избавиться от вредных насекомых дома». «У тебя в библиотеке жучок завелся, что ли? Вот беда. А как выглядит?» «У него огромные черные глаза и язык без костей. А еще он слишком высокого мнения о себе, мнится мне». «Довольно примечательный жучок». Субару поглядел кругом в надежде заметить непрошенного гостя, чтобы помочь Бетти избавиться от него. «У тебя еще что-то?» — спросила Беатрис, не отрывая глаза от книги. «Если нет, я хотела бы побыть в одиночестве». «Хм...» Субару почесал затылок. «А, вот, насчет высасывания маны, скажи, на это способен кто угодно, да?» «В высшей степени глупый вопрос. Мнится мне, из всех, кто живет в таком особняке, только я и Паки способна на подобное. Даже Розвалю это не под силу, мнится мне». «Даже так? А ведь он называл себя всесильным. Неужели Розваль просто бахвалился, или высасывание маны очень редкое умение, несмотря даже на кажущуюся простоту?» «Только ты это больно таким не увлекайся, хорошо, а то со мной-то особенно, а то у меня сейчас жуткая нехватка крови. Я просто и помереть могу!» Ну да. Потроха все восстановлено, а кровь к тебе вернулась. Да. Бетти пожала плечами и добавила. «Но я и не обязана была тебе ее возвращать». Субару нахмурился в словах, а Бетти всплыл довольно подозрительный факт. «Говоришь так, будто это ты залечивала мои раны. Тебе не кажется, что присваивать заслуги Эмилии нехорошо?» «Чего? Эта молоденькая глупышка пока не умеет исцелять смертельные раны. Они с Паки пока остановили кровотечение, да и только. А лечением занималась и я. Тебе не нравится что-то, мнится мне?» «Да как все запутано-то!» Подробности исцеления теперь предоставили Субару неожиданным светом. До сих пор тот был твердо уверен, что его рана залечивала именно Эмилия. Так же, как она сделала это в той злосчастной переулке. Раздираемый сомнениями, он с подозрением посмотрел на Беатрис, однако на ее желчном личике не дрогнул ни один мускул. Похоже, девчонка говорила чистую правду. Или же просто искусно лгала. «Врешь и не краснеешь», — пожурил ее Субару. «Да врешь же, а врать нехорошо». «Так же нехорошо, как и быть неблагодарным тому, кто тебя спас!» Гневно воскликнула Беатрис. Диалог угрожал заканчиваться крупной ссорой, впрочем, до потасовки дело бы не дошло. Пример, свою волшебную силу Беатрис мгновение бы откинула его. Вот и все. А он бы врезался в стену, да и грохнулся на пол вверх тормашками. «Тебе уже пора уходить, мнится мне!» Беатрис уже стояла напротив поверженного противника и поглаживала свои букли. «Твои руки уже не дрожат, так что хотя бы от страха ты избавился». «Как ты узнала?» «Ты же пытался его скрыть, мнится мне. Надеюсь, что со мной пройдет такой трюк? Ха! Совершенно возмутительно!» Скучающе раздраженно проговорила Беатрис и помахала рукой, точно прогоняя надоедливую муху. Субару поднес ладонь к лицу, и пальцы больше не дрожали. Он прожил уже 5 смертей, но все же привыкнуть к подобному никак не мог. Как раз наоборот, чем больше он умирал, тем сильнее тряслись его руки при одной лишь только мысли о том, что произойдет, если он будет пытаться снова. Вряд ли кто-нибудь посмел бы его осудить за подобное. Похоже, оправдываться уже поздно. И все-таки могла бы отнестись ко мне поласковее. Вздохнул напоследок Субару и, поднявшись на ноги, взялся за ручку двери. «Извини, если что. Я твой должник. В следующий раз заберу всю твою ману до последней капли. Так что лучше забудь дорогу сюда, мнится мне». Холодно отозвалась Беатрис, не поднимая глаз от книги. Субару повернул ручку и отворил блуждающую дверь. «Кстати, когда ты говорила о вредных насекомых, ты это меня имела в виду?» «Да когда же ты уберешься? Хочешь, чтобы я тебя прямо сейчас вышвырнула, мнится мне?» В сердца закричала Беатрис, и следующим мигом невидимая сила выкинула надоедливого гостя из комнаты и захлопнула за ним дверь. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данное произведение лицензировано компанией Истерикомикс. Второй том можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 2. Могу ли я узнать, все ли у тебя хорошо? Спросила Эмилия, склонившись над Субару. Эмилиатон, твоя доброта исцеляет мои любые раны. Это чистая правда. Вылетев из окна террасы второго этажа, юноша приземлился прямо посреди цветочной клумбы. Я все больше склоняюсь к мысли, что меня убила именно та злобная лолька. Кстати, только вчера Рэм одобряла клумбу навозом, так что... Чего? Так, правило трех секунд. Заверещал Субару и, выскочив с клумбы, на которой, к слову сказать, пролежал не менее 30 секунд, принялся яростно отряхиваться от грязи и других пахучих субстанций. Это не считается, Эмилия. Ты же сама сказала, что это было вчера, так что никакого навоза там уже нет. Правда ведь? Да не волнуйся, засмеялась Эмилия. Говорят, такое к счастью. Даже Эмилия переключилась меня утешать. Жалобно простонал Субару, чем вызвал у девушки новый приступ смеха. Затем Эмилия дотронулась до висящей у нее на шее зеленого кристалла и сказала: «Пак, пора вставать». Кристалл начал слабо светиться, и спустя несколько секунд на ладони девушки материализовалась фигурка кота. Пак зевнул и всласно потянулся, вгибая спинку дугой. «Доброе утро, Лия. О, Субару, и ты проснулся!» «Доброе утро, Пак! Извини, что вот так вот сразу прошу, не можешь ли ты, пожалуйста, меня умыть?» Взглянув на Субару, перепачканного грязью с ног до головы, Пак кивнул. «Нет проблем. Итак, небольшой душик!» Из лапок Пака ударил голубоватый луч света, и в следующее мгновение превратился в мощную струю и закружил Субару в сумасшедшем водяном вихре. «У тебя там что, водяная пушка, что ли?» «Ой, кажется, нужно немножко подрегулировать!» С этими словами Пак направил струю под другим углом, заставляя беспомощное тело Субару вращаться то в одну, то в другую сторону. «Ну ладно! Теперь ты чистенький. Здорово же!» Весело произнес Пак, когда банные процедуры закончились. Субару лежал на траве, пытаясь прийти в себя. «Я думал, ты меня утопить решил!» Утерев лицо мокрым рукавом, Субару как-то поднялся на ноги и, шатаясь, взялся за голову. «Ну и разве вы не преступники после всего этого, а?» «Уж не знаю, в каком преступлении ты обвиняешь меня, но мне грустно слышать подобное!» Печально проговорил Пак, паря в воздухе. В ответ на это Субару вытянул руки и дал пушистому легенький щелбан. «Мяу!» Недовольно фыркнул кот, но Субару уже погрузился в собственные мысли. На сей раз его возвращение выглядело не очень-то и удачно. И по идее Эмилия должна была устроить драматическую слезную сцену при виде воскресшего Субару, а вместо этого... Он вдруг заметил, что Эмилия еле сдерживала рвущийся наружу смех. Простите! Я не могу! Что ты делаешь? Сейчас живот! Смеху надорву. Беспокойство Субару моментально улетучилось. Показывая пальцем на мокрого, как мышь, Субару, Эмилия забавно смеялась. Юноша и кот переглянулись. «Кажется, я реабилитировался в ее глазах. Благодарю за помощь, папаша». «Так а вот папаша называешь? Я так просто не отдам тебе свою доченьку!» Шутливо ответил Пак, выпячивая грудь. Звонкий смех Эмилии разливался по всему саду. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данное произведение лицензировано компанией History Comics. Второй том можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 3. Кажется, Рам и Рэм собирались зайти в сад, но что-то до сих пор их нет. заметила Эмилия. Вдоволь насмеявшись, она сидела на садовом газоне и утирала платком слезы. Субару играл с Паком, расположившимся напротив. «А ты, значит, специально меня дожидалась?» «Вовсе нет. Конечно, я должна была тебя поблагодарить, и мне не хотелось с тобой разминуться, но то, что я осталась в саду, это чистая случайность». «Да, Субару, это чистая случайность», — подразнил хозяйку Пак. «Она отвлекает меня от самых для меня важных дел, по непонятным причинам. Ведет такие бесконечные утомительные беседы с низшими духами. Это же все чистая случайность!» «Пак, ну хватит!» «Лия, ты такая кокетка! Хотя иногда мне это в тебе и нравится. А тебе, Субару?» «Еще бы!» — подхватила юноша. «В Эмилии там мне нравится абсолютно все. Она для меня как путеводная звездочка на ночном небе!» «Субару, не подыгрывай ему! К тому же, это что еще за тан? Что означает?» Субару ждал этого вопроса. «Это что-то вроде прозвища», — сказал он, потирая подбородок. «Когда хочешь выразить симпатию к близким тебе людям». «Что-то я не помню, чтобы мы с тобой стали близкими людьми». «Твои слова прямо в самое сердце ранят. Но я не сдамся. Считай это началом наших будущих отношений. Я хотел сказать тебе, точнее, мне бы хотелось стать более близкими, чтобы называть тебя Эмилия Тан, хорошо?» Эмилия слегка растерялась от столь энергичного напора, и на ее щеках выступил нежный румянец. «Ну, хорошо, я согласна, но... Нет, не смотри на меня так!» «Чего? А я думал, мне дадут тут поворот-поворот. Ну, кажется, сработало, ладно. Комментатор Пак, что по этому поводу думаете?» «Просто у моей девочки не так уж и много друзей», — ответил кот, сидя на плече у Эмилии, поглаживая свои усики. «Поэтому подобное прозвище ей в диковинку. Ее легко вогнать в краску». «Не может быть, но у моей-то прекрасной дамы! Да так легко угодить!» Субару готовился к тому, чтобы завоевать Эмилию. «А тут? Вот только по моему статусу она находится намного выше меня. Разберусь в этой аристократической иерархии, тогда уж!» «А можно мы не будем затрагивать такую тему? Мне это не очень приятно», — попросила Эмилия. «Ну, как скажешь, тогда буду называть тебя ННБ. Эмилия — настоящая богиня!» Субару повернулся к дому и прищурился. Проследив за его взглядом, Эмилия Тан заметила служанок-близнецов, выходящих из двери особняка. «А, это Рам и Рэм», — сообщила она. «Кажется, для завтрака еще рановато, но...» Любуясь тем, как солнце играет в ее серебристых волосах, Субару мысленно отметил, что события развиваются по привычному ему сценарию. Как раз в это время Розваль должен был вернуться домой. Подойдя ближе, служанки синхронно поклонились и сообщили: «Вернулся хозяин, господин Розваль. Хозяин просит всех в дом». Затем они оглядели Субару с ног до головы и переглянулись. «Сестрица, сестрица, прошло всего ничего, а наш гость уже мокрый, как мышь». «Рэм, Рэм, прошло всего ничего, а наш гость уже успел превратиться в грязного оборванца». «Да я без вас знаю, что выгляжу как черти как!» — огрызнулся Субару. «И куда вообще подевали мою куртку и штаны, а?» Предстояло переодеться, привести себя в порядок и снова встретиться с Розвалем. Только в этот раз Субару решил пойти немного иным путем. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данное произведение лицензировано компанией History Comics. Второй том можете приобрести на их официальном сайте. Ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 4. Так начался третий круг жизни Субару в доме Розваля. В этот раз юноша решил уделить особое внимание сбору информации. Ключевые слова: магия цепи. Пока ни о чем не говорят. Единственное, что вызывало у него сомнения, в ночь на пятые сутки кто-то вторгся в дом Розволя. И даже если он поведает об этом обитателям особняка, никто такие слова не воспримет всерьез. Потому что доказательств нет. Более того, в связях с убийцей могут заподозрить даже его самого, и если бы Субару знал хотя бы приметы нападавшего, было бы куда проще. Именно поэтому я должен пустить все свои силы на сбор разведданных. Если условия посмертного возвращения не изменились, тогда... Тогда у него в запасе имелась еще одна жизнь. Требовалось только собрать информацию и сделать из нее правильные выводы. Честно говоря, снова умирать совсем не хочется. Однако, если ты ограничен в средствах, придется лишь пойти на жертвы. Субару решил, что выберется из этого порочного круга во что бы то ни стало. Поэтому я и намекну Паку, чтобы он присмотрел за Эмилией. Раз уж Пушистый умеет читать чужие мысли, наверняка понял, что я не шучу. И отнесется ко всей моей просьбе с полной серьезностью. По крайней мере, теперь Эмилия находилась в относительной безопасности, а целиком проблему это никак уж не решало. Но принесло некоторое облегчение. То есть остались лишь Беатрис и Розваль. Как же быть с ними? Субару устало потянулся и бросил гусиное перо на письменный стол. От множества вопросов голова шла кругом. Тем не менее, следовало сделать все возможное, чтобы спасти остальных. Конечно, Субару хотелось, чтобы Рам и Рэм, и, разумеется, Розваль с Беатрис благополучно пережили четвертую ночь. У него были все причины на то, чтобы не отступать, сколь бы трудно ни выглядела задача. «Дорогой гость, простите за вторжение», — послышалось вдруг за дверью, и прежде чем Субару успел ответить, она уже отворилась, и на пороге возникла розово-волосая служанка Рам. В руках у нее был поднос с чайником и чашками. Увидев, что Субару сидит за столом, она удивленно подняла брови. «Смотрю, вы вправду учитесь». «А постучать-то нельзя было», — отозвался юноша. «Я как-никак гость в этом доме». «Вы лишь нахлебник, который зовет себя гостем. Вот как я вижу это», — сказала Рам и уверенным шагом направилась к столу. Наблюдая краем глазом, как она наливает в чашку чай, Субару не смог скрыть горькой усмешки. «Надо же, нахлебник. А что, очень подходящее определение». «Прошу, дорогой гость». «О, спасибо!» Субару взял чашку чая и взглянул на ее содержимое. Это была жидкость янтарного цвета, от которой поднималась струйка пара. Чай в этом мире казался похожим на обычный черный чай, как по цвету, так и по вкусу, да и по насыщенному аромату. Субару показалось странным, что Рам выказывает столь холодное отношение и все-таки угощает его чаем. Следя за точными движениями девушки, он отпил немного из чашки и кивнул. Ну и гадость. Здесь в особняке подают чай лишь только самых лучших сортов, так что советую вам высказываться немного поаккуратнее. Ну если чай не вкусный, так и говорю. На вкус трава. Бросив на Субару неодобрительный взгляд, Рам взяла свою чашку и безо всякого стеснения уселась на кровать и принялась болтать ногами. «Бездельничаешь на глазах у гостя? Храбрости тебе не занимать!» «Кажется, именно вы просили обходиться без лишних церемоний. Я просто старалась удовлетворить эти пожелания. Вам следовало бы сказать спасибо». «Наглости, кстати, тоже». Съязвил Субару и откинулся на спинку стула, стараясь извлечь как можно больше громкий скрип. Продолжая прихлебывать чай, Рам искоса поглядела на Субару. «Итак, через 2 дня вы покидаете нас. Как идет подготовка к отъезду?» Прямолинейность, которой был задан такой вопрос, вызывала у Субару некоторую усмешку. С начала третьего круга прошло уже 2 дня, на этот раз его положение в особняке резко отличалось от прежнего. Теперь он был полноправным гостем, так как именно подобное желание озвучил во время первого завтрака. В распоряжении Субару отвели комнату для гостей, и пока Рам и Рэм ему прислуживали, он продолжал изучать местную письменность. Все это было сделано лишь только для того, чтобы иметь возможность временно покидать поместье, не привлекая к себе особого внимания. Пока Субару раздумывал, как следует ему действовать дальше, пальцы машинально выводили строчку за строчкой простейшие символы местного алфавита, однако в голову ничего толкового не приходило. «У вас всегда такой глупый вид во время занятий?» «А тебя разве не вдохновляет то, с каким рвением я грызу гранит науки вашего языка?» «Судя по каракулям, не очень-то вам и удается». «Ни разу не встречал служанок, которые разговаривали бы с гостями в таком тоне». Пропустив колкость мимо ушей, Рам взяла рабочую тетрадь Субару и со скучающим видом стала листать исписанные страницы. Служанка вела себя так, будто бы была не прочь сократить дистанцию. Наблюдая ее неподвижный профиль, Субару не мог отделять от ощущения, что за поведение девушки скрывается какая-то тайна. В этой жизни Субару и Рам почти не виделись. За исключением тех случаев, когда он искал встречи с Эмилией. Субару, как правило, сидел в комнате, зубря алфавит, и лишь иногда, отвлекаясь на то, чтобы как следует подразнить Беатрис, выходил. Поэтому дистанция между ними и близнецами в этот раз была куда больше, чем в его прошлой жизни. Несмотря на это, Рам заходила к нему на досуге и вела себя непринужденно. И беседы были такие же, что не могло не удивлять. «Дорогой гость, перестаньте бросать на меня похотливые взгляды, не то ударю». «Подобные фантазии я посвящаю только одной даме, и это не ты, а Эмилия. Вот так вот». Пытаясь скрыть чувство неловкости, Субару отвел глаза. Взгляд его упал на книгу в коричневом переплете. Это был сборник сказок, который он учился читать на местном языке. «Думаю, скоро я буду читать довольно бегло». В этой книге собраны сказки, не знать которые просто стыдно. Чтобы книга читалась бегло, вам следует овладеть простейшими символами ряда И. «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» Оставив реплику Субару без ответа, Рам подошла к столу, взяла чашку Субару и выпила остатки чая. «А почему без разрешения?» «Вы же говорили, он невкусный. Чаем должен наслаждаться тот, кто знает в нем толк». «Я просто сказал, что он на вкус траву напоминает. А ладно, неважно. Мне нужно учиться, так что можешь, пожалуйста, идти по своим делам, если хочешь. Если нет, то оставайся». Субару небрежно махнул рукой и, откинувшись на спинку стула, открыл книгу. На первых страницах начиналось имя автора и содержание. Далее текст следовал знакомому шаблону. «Так, значит... давным-давно...» В каком бы ты мире ни оказался, у сказок везде одинаковое начало. Со странным чувством подумал Субару и продолжил чтение. Текст выглядел крайне лаконично, а сюжет был построен по известным правилам. Завязка, развязка и кульминация. Поскольку сказки предназначены детям, в них было довольно много простора для фантазии. «О, а здесь масса поучительных историй. Есть даже сказка, напоминающая предание о красном демоне». Сказка о плачущем красном демоне была у Субару самой любимой. Впрочем, если бы его спросили, какая нелюбимая, он бы назвал ее тоже. «Ненавижу истории с плохим концом. Вот бы все истории заканчивались хэппи-эндом». «Извините, что пребываю в глубокомысленном рассуждении, но вы уже закончили чтение». «Закончил. Мораль немного отличается от той, что в сказках, которые знаю я, но мне понравилось. Вот это я называю культурным обменом. Может быть, я тоже когда-нибудь издам сборник сказок моей родины, например, «Плач красного демона». Только как бы с авторскими правами-то поступить. Ну да ладно». «Плач красного демона?» Повторила Рам. Ее ресницы вдруг задрожали. «Да, на моей родине есть сказка с таким названием», — пояснил Субару. «Если хочешь, расскажу». Рам промолчала, по-прежнему сидя на кровати и положив руки на колени, лишь поразительно посмотрела на Субару, ожидая продолжения. «Ну, тогда прошу внимания», — объявил Субару. «Плач красного демона». Давным-давно жили-были... Вкратце история звучала так. Жили-были высоко в горах два друга, красный и синий демоны. Красный хотел подружиться с людьми из деревни, но те и приблизиться к нему боялись. И тогда синий демон предложил другому хитроумный план. Синий демон устраивает в деревне погром, а красный приходит на выручку местным жителям. План сработал, и красный демон подружился с людьми, а спустя некоторое время синий демон исчез, оставив другому записку, в которой написал, что вынужден уйти, так как теперь нельзя, чтобы их видели вместе. Красный демон снова и снова перечитывал записку друга, и по его щекам текли слезы. Конец! Когда Субару закончил свой рассказ, Рам сидела неподвижно, опустив глаза. Юноша молча ждал, когда она хоть что-нибудь скажет, и наконец-то девушка вздохнула и тихо произнесла. «Какая грустная история». «Да, грустная», — согласился Субару. «Но в то же время очень добрая». «А по-моему», — возразила Рам, — «все герои этой истории — глупцы. И красный демон, и синий демон, и жители деревни». «Да ты прям суровый критик. Ну, не то чтобы я с тобой спорил». Действующие лица этой истории и правда выглядели не очень разумными. Жители деревни еще ладно, можно понять. Их просто обвели вокруг пальца, однако друзья-демоны все же должны были поговорить друг с другом и найти какой-то компромисс. По крайней мере, тогда бы им не пришлось разлучаться навсегда. «Поэтому мне одновременно нравится и не нравится эта история», — сказал Субару. «Самопожертвование синего демона выглядит очень трогательно, но вместе с тем и глупо. Ведь он ничем не получил взамен. Лично я за то, чтобы всякий труд вознаграждался». «Так вот, что вы думаете о синем демоне», — проговорила Рам. «А я считаю, что красный демон поступил неправильно». Услышав ее слова, Субару поднял голову, по-прежнему глядя в одну точку и слегка прикусив губу. Рам проговорила: «Красный демон получил то, что хотел, ничего при этом не потеряв, а синий потерял все. Думаю, это просто ужасно». «Тогда же они, по-твоему, как должны были поступить?» Немного помолчав, Рам ответила: «Если красный демон действительно так хотел подружиться с людьми, он должен был сам пойти в деревню, даже если это ему пришлось бы обломать свои рога. Но он не должен был дожидаться, пока синему демону станет жалко своего друга». «Хм, довольно жесткая точка зрения, знаешь ли». «Разве?» — невозмутимо сказала Рам, и, теребя пальцами ленту в своих волосах, продолжила: «То, что красный демон получил, что хотел за счет синего демона, непростительно. За свои желания нужно платить самому, даже если это принесет боль. И синий демон же и тоже не прав. Он ведь лишил красного демона возможности разобраться с проблемами самостоятельно». «Ты к ним слишком строга. Может быть, ты питаешь неприязнь к демонам?» «А вы бы с каким из демонов захотели подружиться?» — последовал неожиданный встречный вопрос. «Хм, подружиться...» Субару рассеянно заморгал. Он никогда не думал об этом. Рам кивнула и вытянула перед собой руки, выставив верхние указательные пальцы. «Выбирайте», — промолвила она. «Либо красный демон, который только и делает, что полагается на других, не желая отвечать за последствия, либо синий демон, глупец, доходящий до крайности в своем самопожертвовании». «Да уж, два варианта не самые удачные», — сказал Субару. «Но если предположить, что житель деревни я, который недавно в нее приехал...» Он раньше не думал о такой истории так глубоко, и смотреть с точки зрения жителя деревни было очень даже необычно. Нерешительно глядя на вытянутые руки, Субару наконец-то обхватил ладонями оба пальца. «Неинтересный ответ», — вздохнула Рам. «Да брось! Я же знаю эту историю и читала ее не один раз, так что, по-моему, вполне по-человечески выбрать обоих. Разве плохо, что красный демон захотел подружиться с людьми? И что предосудительного в том, что синий решил помочь ему? На мой взгляд, оба демона не такие уж и плохие ребята», — сказал Субару и улыбнулся. В ответ Рам печально вздохнула, глядя на свои руки, и высвободила пальцы, а Субару пожал плечами и снова уселся на стул. «Кажется, Рам, тебе все-таки история понравилась». «Дорогой гость, Если вы хотите всего и сразу, это говорит о нерешительности и непостоянстве. Когда-нибудь вы пожалеете об этом. Подожди-ка, давай-ка без поспешных выводов. Запротестовал Субару. Насколько я помню, речь шла о демонах, а не обо мне. Однако Рам не обратил на него протест никакого внимания. «Давайте отложим сказки вашей родины», — сказала она, как ни в чем не бывало, и кивнула в сторону книги, лежащей на столе. «Какая-нибудь из этих сказок вам понравилась?» «Ну, пара историй мне действительно запали в душу», — проговорил Субару, перелистывая страницы. «Одна в середине книжки про дракона и вторая в конце про ведьму. Почему-то они здорово отличаются от остальных». Рассказ про ведьму показался довольно странным. Ощущение, что его внесли в сборник только для галочки. По необходимости. Сюжета никакого, больше напоминает краткий скромный пересказ. С историями о ведьмах всегда так. Что касается рассказа о драконе, неудивительно, что он выделяется среди прочих. Как-никак, мы находимся в королевстве Лугуника. А, драконье королевство, верно. Теперь ясно, откуда такое название. Страна, занимающая на картах восточную часть этого мира, действительно официально называлась Драконьим Королевством Лугуникой. И на то была своя причина. Впрочем, объясняла все довольно просто. Лугуника издавна находилась под защитой дракона, с которым было заключено соответствующее соглашение. И если в стране начиналось какое-то бедствие, будь то голод, эпидемия или война с соседями, дракон помогал гражданам справиться с напастью, объясняла Рам. Тогда ваше уважение почему-то вполне понятно. Кстати, в книге ведь написано, что соглашение с драконом заключила королевская семья. Выходит, это ведь не совсем сказка, а скорее былина? Да, это действительно так. Наша страна до сих пор находится под защитой благородного дракона, который следит за ней из-за великих каскадов. И будет следить, пока соглашение в силе. Субару показалось, что Рам говорит об этом с неподдельным благоговением. То есть соглашение с драконом заключили в глубокой древности, рассуждал про себя Субару. О содержании договора история умалчивает, но, судя по всему, он спас Лугунику от многих напастей. И тут Субару осенило. Если соглашение с драконом заключила королевская семья, тогда выходит... Постой! А разве династия, заключившая соглашение, как раз не прервалась? Верно. Причем скоропостижно. Разве это не ужасно? То есть, я не знаю, может ли... Вы не считаете, что это очень плохо? Скорее всего, за ревностную защиту страны дракону была обещана соответствующая награда. Но если королевская династия прекратила существование, на ком же тогда висело долгое бремя? В книге ничего не говорится по этому поводу. Дракон потребовал взамен кое-что другое. И одному богу известно что. Рам запнулась на мгновение. То есть одному лишь дракону известно, как он поступит в нынешнем положении. Несмотря на то, что в комнате было совсем не жарко, на лбу Субару выступили капельки пота. Хорошенько проживав, проглотив и наконец-то усвоив сказанное Рам, юноша судорожно выдохнул. Проводить переговоры с таким могущественным существом, как дракон, должно быть, можно лишь только главе государства, то есть... «Представляю, какой груш ляжет на плечи Эмили», — сказал он задумчиво. «Да, на монархии очень огромная ответственность, ведь дракон может не только защищать, но и разрушать страны. До самого их основания». Субару вспомнил, как изменилось лице Эмили, увидев на его столике сказку. Теперь понятно, почему она, листая страницы, вдруг резко остановилась и захлопнула книгу. Ноша, которую Эмилия предстояла взвать на свои хрупкие плечи, была столь огромной, что одна мысль об этом повергала Субару в ужас. «Ничего не поделаешь», — проговорила вдруг Рам. «Что?» — не понял Субару. «Каждый рожден и наделен неповторимым качеством, которое подразумевает особую ответственность. Таланты госпожи Эмилии уникальны. Поэтому она должна следовать своему пути, каким бы он трудным ни казался. Не слишком ли тяжелое бремя для подобной хрупкой девушки? Голос Субару задрожал от неизвестно откуда взявшегося гнева. Конечно, было бы легче, если бы ответственность она разделила еще с кем-то, однако рано или поздно госпоже Эмилии придется взбираться на эту вершину самостоятельно. Голос Рам звучал спокойно, без тени эмоций, и Субару оставалось лишь только пожать плечами, хоть его и раздражало желание высказать все, что он думает. Но это было бы неправильно, ведь Рам никак не влияла на ситуацию. Кроме того, уж он-то и вовсе не имел никакого права сердиться. И этот факт чрезвычайно его раздражал. Кстати, Рамчи, по поводу другой сказки. История, которую вспомнил Субару, называлась «Ведьма зависти». В отличие от рассказа про дракона, занимавшего центральное место в своем сборнике, эта сказка была напечатана в самом конце книги и умещалась лишь только на парочке страниц. Я имею в виду историю о той ведьме. Я не хочу о ней говорить. Отрезала Рам. Это было так неожиданно, что Субару непроизвольно вздрогнул. Тем временем Рам собрала чашки на поднос и поднялась. Мне пора. Нужно помочь Рэм. Дорогой гость, я позову вас на ужин. Не дав Субару рта раскрыть, Рэм резко повернулась на каблуках и поспешно зашагала к выходу. Дойдя до двери, она вдруг обернулась и сказала: «По поводу той сказки про демонов. Не рассказывайте ее, Рэм. Ей не понравится». Субару молча кивнул. Рэм закрыла за собой дверь, и юноша, чувствуя себя как выжатый лимон, повалился на кровать. Просьба Рэм прозвучала весьма странно. За ней определенно что-то скрывалось. «Что же, черт возьми, все это значит?» Задумчиво произнес он, глядя в потолок. Субару снова взял книгу и пролистал все страницы от начала до конца, пока не дошел до последней сказки. «Страшная ведьма, жуткая ведьма», — начал зачитывать Субару вслух. Одно лишь ее имя веяло ужас, и звали ее ведьмой зависти. Какой-либо сюжет отсутствовал. Строчка за строчкой автор рассказывал, столько устрашающей была героиня повествования. Читать этого текста было откровенно скучно. «И зачем кому-то понадобилось включать это в сборник историй?» — пробурчал Субару. Научившись читать местный алфавит, он испытывал радость и чувствовал удовлетворение, однако рассказ о ведьме свел его восторг на нет. Юноша перевернулся на другой бок и задумался о том, что до конца этого круга жизни в особняке оставалось всего 2 дня. Завтрашний день он планировал потратить на подготовку, а следующее утро поступать к решительным действиям. Перебирая в голове беспокойные мысли, Субару не заметил, как наконец-то заснул. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная ранобэ лицензирована компанией History Comics. Второй том можете приобрести на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Том 2, глава 4, часть 5. Приятного прослушивания. «Ну, мне пора идти. Спасибо за все», — сказал Субару, когда обитатели дома собрались в вестибюле, чтобы проводить своего гостя. Отсутствовала лишь Беатрис. 3-дневный срок пребывания в особняке подошел к концу, и с восходом солнца нужно было отправляться в путь. Субару был одет в спортивный костюм, а в руках держал все тот же пакет из круглосуточного магазина, в котором лежало остатки стартового инвентаря. Сзади висела любезно предложенная Розвалем заплечная сумка, довольно тяжелая из-за приличного денежной суммы, которую граф вручил гостю в благодарность за помощь госпоже Эмилии. «Субару, может быть, все-таки вызвать королевский экипаж?» На лице Эмилии было написано крайнее беспокойство. «Они бы тебя до города довезли». «Да все хорошо будет», — заверила ее Субару, весьма польщенный заботой Эмилии. «Однажды, когда я стану достойным тебя, сильным, умным, богатым, я вернусь за тобой, Эмилия, там, на белом коне». И Субару стукнул себя кулаком в грудь. «А платок не забыл?» — не унималась Эмилия. «А воду? Лагмит тоже взял? Так, что же еще? А одному не страшно будет спать?» «Да, Эмилия, там перестань. Ты будто моя мама». Не выдержал Субару, сказал это. Хотя ее тревога была явно понятна. Похоже, что девушка на уровне инстинкта чувствовала некоторое беспокойство, которое Субару пытался скрыть глубоко в душе. «Ну что ж, Субару, Счастливого пути, сказала Розваль, протягивая руку для рукопожатия. Было приятно с тобой познакомиться, и не потеряй мой подарок. Это тебе за три незабываемых дня в моем доме. Розваль хитро подмигнул Субару, догадываясь, что тот имеет в виду. Встряхнул заплечную сумку, и монеты звонко брякнули. Награда за молчание, да? Улыбнулся юноша. Понятно, не волнуйтесь, я держу рот на замке. Клянусь драконом. Это обезопасит тебя от коварнейших личностей, которые попытаются выудить из себя государственные тайны. Ответил Розваль. К тому же клясться именем дракона является в нашей стране наивысшей клятвой, какую только можно принести, ни в коем случае об этом не забывай. Есть! Выкрикнул Субару и, встав по стойке смирно, отдал честь. Затем повернулся к неподвижно стоящим служанкам и мягко похлопал их по плечам. Вам я тоже очень обязан, особенно тебе, Рэмчи. Спасибо за отменную еду. Ну а ты, Рамчи... Вспомнил. Ты отлично драешь туалеты, верно? Сестрица, сестрица, наш гость совершенно не умеет делать комплименты. Рэм, наш гость безнадежно, когда пытается похвалить кого-то. Да хватит вам! Мне просто ничего лучше в голову не пришло, да и... Все равно спасибо. Распрощавшись со всеми, Субару открыл дверь и покинул гостеприимным дом графа Розваля. Миновав сад, он вышел через железные ворота и продолжил свой путь по прямой, как стрела лесной тропе, ведущей в деревню Аурам. Согласно озвученному плану, он намеревался дойти до ближайшей дороги и поймать попутный экипаж, чтобы добраться до столицы. Однако план был немного фальшивым. «Спасибо тебе за все, Субару. Когда угодно можешь рассчитывать на нашу помощь», — звучало в его голове прощальные слова Эмилии. Серебровласая красавица махала ему вслед рукой до тех пор, пока он не скрылся из виду. Это было так трогательно, что все его сомнения и тревоги улетучились в один миг, а чувство долга вновь запылало в груди ярким пламенем. Некоторое время Субару шел по тропе, затем остановился и неосторожно огляделся. Убедился, что поблизости никого нет, и в итоге свернул с тропинки в лес, хоть Рам и другие не разговаривали, и не говорили, что в чаще водятся опасные звери, но все-таки он решил, несмотря на предупреждение, пойти. Он пробирался сквозь деревья и кустарники и шел все дальше вглубь горного леса. Карабкался по крутым склонам, царапая ветки, руки и ноги, но не замедлял своего шага. Отлично. Выдохнул он спустя четверть часа, когда ветви деревьев над головами поредели, открывая взору голубое небо. На месте, наконец-то! Он стоял на высоком холме, с которого открывался прекрасный вид на особняк Розваля. Отсюда хорошо видно около Эмилии. Если что-нибудь случится, точно засеку. Что происходило внутри комнаты, разглядывать было попросту невозможно. И все-таки, если бы случился переполох с выбранной точки обзора, это сразу бы стало заметно. А переполох случится непременно, ведь впереди будет четвертая ночь. Ладно, ну что ж, будем лишь ждать и наблюдать. В запасе у него было около 16 часов. Хорошенько отдохнув от прежнего круга жизни, в котором он работал слугой, Субару был полон энергии и сил. Он предлагал заранее вычислить время нападения и немедленно броситься к дому графа, и таким образом в этот раз эффект неожиданности сыграет уже на руку именно ему. Остаться в особняке снова, и вдруг его настигла бы тотчас смертельная магия неизвестного колдуна. Субару не имел ничего, чтобы противостоять как-то убийце, поэтому сейчас было крайне важно получить хотя бы малую толику информации. Вопрос оставался лишь в том, как это сделать. И ответ на него звучал крайне просто. Ладно. Я должен выяснить сейчас, как вообще выглядит убийца и чем вооружен. Даже если придется ради этого умирать, хоть буду знать это. Субару был убежден, что вторжение в особняк Розваля связано с предстоящими королевскими выборами. Вероятно, главной целью убийцы являлась Эмилия, а Субару стал всего лишь случайной жертвой. Если так подумать, погибнуть могли все, кто бы хоть как-то был связан с ней. Ах, не знаю, не знаю. Сработать ли меры предосторожности, но кажется, Розваль на чеку. Этот клоун не такой уж и дурак, чтобы оставлять Эмилию, претендентку на престол, совершенно без защиты. Думал Субару. И то, что в особняке присутствовали только две служанки Рамаре, лишь был подтвержденным фактом. Честно говоря, сначала я думал, что он просто ненормальный. Для работы всего лишь в огромном особняке держит двух человек. Но здесь была определенная логика. Рам и Рэм были преданы графу. Отношения между близнецами и Розвалем строились на доверии. Она складывалась за долгие годы их службы ему. Это было видно потому, как безответственно предана своему господину Рам и какое уважение испытывает к нему Рэм. Розваль окружил Эмилию людьми, которые никогда не обманут. Тот факт, что некая служанка уволилась несколько месяцев назад и замены ей не предвиделось, говорит только о том, что Эмилия находилась все время под защитой. Но вопрос в том, насколько надежна эта защита. Меня ведь каждый раз убивали. Но если только меня, то еще ладно. Хотя, нет, не так уж и ладно. Если план Розваля просто не предполагал охрану Субару, случайного человека, то все было в порядке. В противном случае Эмилия тоже ведь могла пострадать. Три смерти в столице и две в особняке. Вот так вот Субару приучился к тому, что реальность может рухнуть в любой момент, а также, как и его планы. Нужно всегда быть готовым к наихудшему развитию событий. Из худшего считаем только то, что меры предосторожности Розвали не сработают, и Эмилия окажется убита. Но это не случится, пока не погибнут Рам, Рэм, Розвали и Беатрис. Ох, черт. От одной лишь только мысли об этом Субару похолодело в груди. Конечно, он был готов примчаться в особняк при первых же признаках опасности, чтобы известить его обитателей о вражеской атаке. Хорошо, если убийца будет осторожен и при первом же моем крике просится бежать. Пробормотал Субару. С надеждой в своем голосе он вытащил из сумки длинную веревку, которую позаимствовал в подсобке чулана, и одним концом веревки обмотал ствол ближайшего дерева, а другим крепко обвязал себя вокруг талии. Субару сделал самые сложные узлы, какие только знал, ведь от них зависели его жизни, что, собственно, полностью соответствовало действительности. Ах, нож бы еще, чтобы веревку разрезать. Если бы знал... Субару держал в руке тот самый ножик, падающая звезда. Он подумал, что если бы горничные узнали о том, как он его использует, точно бы пришли в ярость. В этом круге жизни нож оказался у него впервые. А ведь на прошлых кругах я орудовал 1000 раз. На кухне в обязанности Субару выходило мытье посуды, чистка овощей. А ножик «Падающая звезда» был его самым любимым клинком, которым он чистил овощи, напоминающие с виду как-то картошку, резал облаки и время от времени собственные пальцы. И вот сейчас, когда понадобился ножик, он, не задумываясь, взял именно этот. Надеюсь, только ради того, чтобы разрезать веревку. Хотя в худшем случае... Нож мог пригодиться и в другом случае. Но Субару решил, если на него снова навалится неотправимая усталость и сонливость, он нанесет себе рану, чтобы острая боль, от которой поможет восстановить сознание, хоть как-то привела его чувства. Наконец-то можно попытаться использовать нож против врага. Если же дела будут обстоять несколько хуже... убить себя. Хмыкнул Субару. От одной лишь только мысли о самоубийстве его пробрала в дрожь. Смогу ли я? Страшновато как-то. К горлу подступил комок. Он посмотрел на свое отражение в лезвии ножа, и его губы скривились в презрительной ухмылке. С памяти всплывали Рам и Рэм. Первая вечно бронящаяся за неумение обращения с ножом, а вторая награждающая удивлениями и неодобрительными взглядами, когда в очередной раз тот ранится. Чувствую, Рам придет в бешенство, если узнает, как я воспользовался ножиком. Он ясно дал представить себе гневную реакцию Рам и недоуменный взгляд Рэм. Да, а старшая будет просто вести себя... Да... Эх, ладно, не хочу умирать. Не могу позволить хотя бы им умереть. Перед глазами юноши возникли лица тех, с кем он совсем недавно попрощался. Оставил их и бросил тех, с кем уже успел сродниться, и все ради того, чтобы просто подготовиться к новому кругу. Субару прижал руку к груди, и сердце его защемило так, что стало даже трудно дышать. Это было бы ему уроком, заслуженная расплата за содеянное. За то, что он осмелился принести в жертву дорогих людей, отныне он будет нести такой крест на себе. «Я же говорил тебе, Нацуки Субару!» Обратился он сам к себе. «Даже если никто не помнит тебя, и то, что произошло в прошлой жизни с тобой и с ними, это хотя бы ты помнишь». Вот почему в этот раз нельзя и помыслить, чтобы все забылось. Ни в коем случае нельзя сдаваться. До последнего верить в победу, и ни у кого нет никакого права думать об Эмиле и остальных обитателях особняка, как о недолговечных пузырьках в реке времени. Субару по-прежнему наблюдал за домом Розволя, прячась в глубокой листве. Преисполнившись холодной решимостью пойти на все, даже на собственную смерть, он сумел совладать со тревогой. Дыхание стало спокойным и ровным, а тело больше не содрогалось от нервных судорог. Организм полностью подчинился его воле, и Субару, доверившись такому редкому ощущению, терпеливо ждал, когда придет время. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная ранобэ была лицензирована компанией History Comics. Второй том можете приобрести на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 6. Приближался вечер, и предзакатное солнце окрасило холм, в котором затаился Субару, в оранжевые тона. Зажмурившись от ярких лучей, юноша слегка потянулся, разминая затекшие от долгого напряжения мышцы. С тех пор, как он начал работать и наблюдать за особняком, минуло почти 8 часов, однако пока ничего необычного не произошло, похоже, в доме все было спокойно. «Кстати, не видел, чтобы Рэм ходила в деревню», — задумчиво произнес Субару. «Возможно, за продуктами пошла из-за ухода меня, ведь народ стало, получается, меньше». Приятные воспоминания вызывали на его губах улыбку. Он вдруг заметил, что ослабил внимание, и тут же ущипнул себя за щеку, чтобы на время не терять бдительность. «Еще больше 8 часов ждать, а я уже такой ерундой занимаюсь, хватит!» — пожурил он себя. «Давай уже, сосредоточься, сосредотачивайся!» Не успел он договорить, когда его ушей донесся слабый, едва различимый звук. Субару тотчас стремительно откатился в сторону, и в следующую секунду раздался оглушительный треск ломающихся стволов. Деревья, окружающие юношу, с грохотом рухнули на землю, подняв необразимую какофонию. Субару вскочил на ноги и подбежал к краю обрыва, чтобы броситься вниз. Внутри него все перевернулось, но спустя 2 секунды свободного полета резко прервался, и юноша повис на веревке, больно врезающейся в тело. «Экстренная эвакуация!» — выкрикнул он и повторным движением порезал веревку. Внизу обрыва оказалось менее крутым, и проскользив всего лишь подошвами по склону, Субару неловко приземлился на ноги и тут же кинулся бежать. «Видел! Я видел!» — бормотал он, скидывая заплечную сумку, чтобы увеличивать скорость. «Я и правда видел!» Это был утканный шипами металлический шарик величиной с человеческую голову, в котором укрепилась необычайно длинная цепь. Моргенштерн. Всплыло у него в голове название этого страшного орудия убийства, звук которого он услышал, лежа в засаде, произвел именно это оружие. Немаленький вес которого сочетался с острыми шипами и никак не оставлял сомнений, попади он в цель, жертву просто бы разорвало на кусочки. Теперь Субару прекрасно понимал, почему в прошлой жизни с такой легкостью лишился руки. «И все-таки, как он узнал, что я здесь?» Субару продолжал бежать, хрустя сухими сучьями и перепрыгивая через каналы и ямы. Он понимал, что на него могут напасть, Если целью убийцы было уничтожение всех причастных, то Субару по-прежнему находился в его списке. То есть убийца должен знать, что я гощу у Розволя. Выходит, несколько дней наблюдал за особняком и план нападения даже придумал. Субару все еще бежал как ошпаренный. Легкие разрывались, а ноги будто бы стали ватными, лишь бы не упасть. В отчаянии думал он, следуя поворотам узкой извилистой тропинки, и наконец-то остановился. Что же получается? Простонал Субару. Я загнан в угол? Прямо перед ним возвышался утес. Ощеревшая острыми обломками горной породы каменистая преграда была похожа на прерывистую крепость. В том, чтобы приобрести такую стену, даже и не стоило мечтать. Субару развернулся лицом к лесу, сделал парочку глубоких вдохов и встал на изготовку. Начинало темнеть. Закатные лучи едва пробивались сквозь ветви деревьев. В этом оторванном всего мире дикого места Субару вдруг почувствовал себя безнадежно одиноким. «Если ты здесь, то выходи!» — проговорил он уже более твердым и решительным голосом. Сняв куртку и развернув ее перед собой, Субару стал молча ждать появления противника. Отступать некуда. Он был загнан в угол. Сейчас он не более чем беспомощная добыча, которая преследуется по пятам хищным зверем. Но сдаваться без боя он никак не собирался. Сделает все, чтобы смерть его не была напрасной. «Ну и где ты, черт возьми?» Внезапно прозвучал лязг цепей. Из лесного мрака стремительно вылетело нечто тяжелое и смертельно опасное. Реакция Субару была молниеносной. Держа куртку в вытянутых руках, он поймал ее летящий металлический шар и отвел от себя за мгновение до прямого удара в живот. Шипастый шар вырвал куртку из рук и, увлекая за собой Субару, врезался в стену утеша. Юноша поднял глаза и, убедившись, что Моргенштерн ударил мимо цели, вскочил на ноги, крепко ухватился за цепь и бросил взгляд на ее другой конец, уходящий в лесную тьму. «Ну же, показывайся уже!» — прикричал он, крепче сжимая ножик в другой руке. «Я уже многое прошел, чтобы увидеть твою морду!» В эту минуту он не сомневался, если будет нужно, он возит ножик и прям противнику в горло. Субару напряженно смотрел в темноту. Пожелание казалось безвыходным, однако он все еще был жив. Быть может, не стоило вот так вот заканчивать круг смертью. Вдруг получилось бы дать отпор противнику. Субару был готов ухватиться за малейший лучик надежды. Наверное, таким лучиком была даже Эмилия. Но кроме того, ее сестры-служанки, дерзкая Беатрис, даже сам Розваль. Субару невольно позабыл о своем бедственном положении и вдруг принялся перебирать воспоминания, которыми еще недавно так дорожил и совсем недавно даже отложил в сторону. Он ведь дал обещание. Обещание, которое должен был сдержать, поэтому... «Ты не оставил мне выбора». Цепь загремела, и Субару почувствовал, как ослабляет напряжение. Противник приближался, губы дрожали, а из горла вырывался приглушенный стон. Субару слабо потряс головой, словно бы отрицая реальность. Ступая по траве и перешагивая обломанные сучья, из темноты вышла девушка в коротком черном платье и с передничком. Ее голову украшала белоснежная заколка, а в руке она сжимала железную рукоять, которой крепилась цепь с металлическим шаром. Грозное оружие никак не вязалось с ее хрупкой внешностью. «В идеале все должно было кончиться так, чтобы никто не заметил». Качнув голубыми волосами, она слегка наклонила голову и посмотрела на Субару отсутствующим взглядом. «Не может быть. Рэм?» Убийцей со смертоносным шипастым шаром оказалась девушка, которую Субару только что собирался защищать. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная ранобэ лицензирована компанией History Comics. Вы можете приобрести второй том на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 7. В голове звенел абсолютный вакуум. Субару не верил своим глазам, но в то же время понимал, что это была беспощадная действительность. Горло подкатывал комок, и стало даже трудно дышать. Сердце замирало, словно позабыв о своем назначении. И лишь холодная капля пота скатилась по лбу, неожиданно помогла Субару вновь обрести связь с реальностью. Однако картина, стоявшая прямо перед глазами, казалась ему совершенно дикой. Царившая в голове пустота заполнялась вереницей беспорядочных, бессвязных мыслей, и Субару принялся, как заведенный, повторять одно и то же. «Плохо. Нет, это плохо, плохо, плохо. Почему? Нет, это же... Нет!» Неужели перед ним стояла действительно Рэм? Та самая Рэм, умело прятавшая сарказм за вежливыми словами? Рэм, души не чаявшая в своем вечно недовольной, заносчивой старшей сестренке и при этом ни в чем ей не уступающая? Неужели та самая Рэм, которую он знал? Видя, что Субару попало всякое желание драться, Рэм провела рукой по своим голубым волосам и тихим голосом сказала: «Если сопротивляться не будете, я постараюсь сделать вашу смерть безболезненной». «И ты думаешь, я упаду на колени и буду вот так вот просить пощады? Да черта с два!» «Как грубо. И все же я полагаю, что дорогой гость именно так и сделает», — холодно ответила Рэм, отвесив легкий поклон. В словах и движениях чувствовалась все та же учтивость, выступающая вопиюще противоречие с ролью, которую она сейчас исполняла. Однако это не могло заставить Субару позабыть о том грозном оружии, которое по-прежнему находилось в ее руке. «Мне, конечно, нравятся девушки с оружием», — сказал он, глядя на растерявшуюся на земле цепь с шипастым металлическим шаром на конце. Орудие, способное превратить любого в кровавое месиво. Подобный выбор явно говорил о садистских наклонностях Рэм. Однажды Субару уже приходилось испытывать на себе мощь Моргенштерна. Так что он сомневаться не приходился. Рэм владела им мастерски. «Прости, что задаю банальный вопрос», — произнес Субару, постепенно свыкаясь с невозможной реальностью. «Но почему ты хочешь убить меня?» «Все просто. Ты вызываешь слишком много подозрений, поэтому я решила от тебя избавиться. Это входит в обязанности служанок». «А как же возлюби ближнего своего?» «Я просто выполняю свою работу», — последовал незамедлительный ответ. Рэм неотрывно смотрела на Субару, будто бы догадываясь, что тот намеренно затягивает беседу. Юноша понимал, одно лишнее движение, от него останется лишь только мокрое место. А в попытке выиграть время мысли в голове крутились с бешеной скоростью. «Рэм», — сорвалась вдруг с его губ. «Она знает об этом?» Рэм неприветливая, остро на язык и властолюбивая старшая сестра. Как служанка, она уступала ей почти во всех показателях, однако именно Рэм была тем человеком, с которым Субару провел большую часть своего времени в особняке Розволя. Если она и стала его врагом, то что же говорить об остальных? «Я собираюсь покончить с тобой прежде, чем сестрица об этом узнает», — сказала Рэм. Это было именно то, что он надеялся услышать. Субару сделал глубокий вдох, облизнул губы и устремился на Рэм пристальный взгляд. Девушка слегка сдвинула брови, похоже, заметила, как противнику начали возвращаться силы. «То есть ты сама так решила? Это не было приказом графа?» «Я устраняю любого, кто стоит на пути господина Розволя, в том числе и тебя». «Твой Розволь неправильно воспитывает своих собачек!» — крикнул Субару, желая увидеть, как отреагирует Рэм. «Разве это дело бросаться на всех без разбора, а?» Рэм взмахнула цепью, точно хлыстом, и левую щеку Субару пронзила острая боль. Шипастый шар засел в камнях за его спиной. «Я не потерплю оскорблений в адрес господина Розволя». В глазах Субару потемнело, а по щеке потекли алые капли крови. Однако жертва была не напрасна, по крайней мере, теперь он был уверен в том, что Рэм действительно хранила преданность Розволю. Граф поддерживал кандидатку Эмили на королевских выборах, а Рэм, посчитав, что уход Субару из поместья представляет опасность, сочла, что его уничтожение пойдет Розволю на пользу. «Значит, вот как ты. И по-твоему, они заслуживают доверия?» «Да», — кивнула Рэм, к Короткий ответ пронзил его сердце, будто бы острый нож. А в груди зашевелилось нехорошее предчувствие. Дни, проведенные в особняке, предстали в совершенно ином свете, поэтому он не стал говорить об ужасном предчувствии вслух, а лишь только спрятал его глубоко в сердце. Вот угораздило. А я ведь, дурак, думаю, что мы неплохо ладили. Моя сестрица... Ничего не хочу слышать! Перебил Субару и выхватил из кармана мобильник. Получай! Заорал он и направил его лицо в Рэм. Лесной полумрак разрезала яркая вспышка, и Рэм на мгновение замешкалась. Не теряя ни секунды, Субару с яростным криком кинулся к замершему на месте служанке и ударом плеча сбил хрупкую девушку с ног, а потом бросился бежать. Тело Субару неслось так же стремительно, как и мысли в его голове. Идея убить его принадлежит исключительно только Рэм, рассуждал он. Тогда у него есть хоть слабая, но все-таки явная надежда остаться в живых. Можно вернуться в особняк и поговорить с Розвалем с глазу на глаз. А если Розваль с ней заодно, то тогда бежать к нему все равно, что прыгнуть из огня в полымя. Но ведь там же Эмилия. При мысли об этом Субару ощутил прилив радости. Он не сомневался, только она смогла бы понять его и поверить его словам. Но станет ли она без пяти минут королева слушать человека, которого знает всего лишь несколько дней? Вдруг на задворках сознания прогремел его собственный голос, будто бы гром среди ясного неба. А ведь действительно, он сомневался в этой открытой и честной девушке, прекрасно зная, что она готова без малейшего колебания пожертвовать чем угодно ради других людей. Осознание того, что он посмел усомниться в душевной чистоте Эмилии, пронзило его насквозь. Его мир только что полностью перевернулся с ног на голову, но почему-то он сомневался именно в Эмилии. Если он не способен довериться человеку, которого поклялся защищать собственной жизнью, кому же тогда вообще в этом мире ему доверять? Сейчас он в панике несся по горам, куда завирал его план спасения, которому вот так вот выяснилось, что на деле он не верит. Насколько безумному нужно быть, чтобы творить подобное? Составлять план спасения Эмилии, а потом не верить в нее саму. В этом круге жизни он намеревался просто собраться с мыслями и добыть побольше информации. Но как тогда вышло, что сейчас над ним нависла угроза, и ему оставалось лишь только спасаться бегством, цепляясь за жизнь? Почему подобное вообще случилось? Субару знал ответ, и он поддавался гордыне. Оказался слишком наивен, не подумал свои действия на шаг вперед, и сейчас он спасался бегством, пробираясь по склону сквозь густой лес, спотыкаясь и чуть ли не падая, и все, что ему оставалось, лишь только проклинать свою глупость. Воздух со всхлипами врывался из груди, глаза не видели даже от слез, а ноги уже заплетались. Наконец-то он выбрался на открытое пространство и невольно поднял взгляд в ночное небо. Позади внезапно раздался зловещий свист, и клинок из сверхплотного концентрированного воздуха рассек пространство. Скликнул Субару и рухнул на землю. Ему отсекли правую ногу ниже колена. От удара о землю рана на щеке раскрылась, и где-то в плече послышался гулкий треск ломающейся кости. Моя нога! Боли не было. Остановилась просто еще страшнее. Отделившись от тела, она улетела в сторону и скрылась среди кустов. И только когда из раны хлынула кровь, окрасив землю в алый цвет, по нервам выстрелила жгучая боль. Прижав левую ладонь к ране, Субару извивался и катался по окровавленной траве, яростно скреб землю пальцами правой руки, сдирая уже ногти и чувствуя, что все его тело охватывает разрушительный жар. Боль разрезала его, словно бы до красна раскаленный нож. Теряя с каждой секунды огромное количество крови, Субару осознавал, что конец был уже близок. Внезапно чья-то ладонь мягко прижала бьющееся в агонии тело к земле. «Мана воды! Исцелите рана!» Не в силах пошевелиться, Субару повернулся на налитые кровью глаза и в итоге увидел над собой девушку в униформе горничной. Это была голубовласая Рэм, только что пытавшегося ее убить. Ее ладони, которые она держала на обрубком правой ноги, изливался мертвенно-бледный свет. Юноша ощущал щекочущее прикосновение исцеляющей магии, и он не понимал, зачем Рэм спасает его. Рэм поймал ошеломленный взгляд, и на ее лице мелькнул слабый намек на улыбку. В сердцах юноша было бы уже подумал, что наконец-то появился огонек надежды, но в тот же момент Рэм произнесла: «Если ты умрешь быстро, я не успею узнать то, что мне нужно». Слова Рэм беспощадно обнажили наивность его надежд. Завершив свое лечение, Рэм поднялась на ноги и, гремя массивной цепью, подтащила к себе шипастый шар. Смертоносное оружие, созданное для того, чтобы убивать, проволочилось рядом с лежащим навзничным телом Субару. Отправляя на землю глубокие борозды, она замерла прямо перед его лицом. Намерения Рэм были очевидны. Твоя жизнь в моих руках. Вот что она этим имела в виду. «Это я забираю», — произнесла она и, наклонившись, разжала кулак Субару, в котором до сих пор тот сжимал кухонный нож. Завладев клинком, Рэм повертела его в руках и сказала: «Если бы ты ударил меня, смог бы удержать немного подальше». Ее брови сдвинулись к переносице, словно от недоумения, почему он упустил подобную возможность. Субару лишь молча покачал головой. Он не мог даже представить в мыслях, что ударит Рэм. После нескольких часов, проведенных на кухне в компании Рэм, которая учила его чистить овощи и фрукты, Рэм, стоящий у плиты, просто взять и вонзить его в тело девушки было просто невообразимо. У него определенно не хватило бы даже решимости так поступить. Рэм тяжело вздохнула и забросила нож далеко в кусты, а затем, звякнув цепи, посмотрела на Субару ледяным взглядом и сказала: «Я хочу знать, поддерживаешь ли ты соперников госпожи Эмили на королевских выборах?» Мое сердце всегда принадлежит Эмили», — сказал Субару. В ту же секунду цепь всколыхнула тяжелой волной и ударила его в грудь. Изодранная футболка лопнула, открывая рваную рану. Юноша отчаянно закричал, и эхо раскатилось по всему лесу. «Кто тебя нанял? И сколько обещал заплатить?» — тем же бесстрастным голосом спрашивала Рэм. «Улыбка, милее, бесценно», — прохрипел Субару. Рэм сделала легкое движение кистью, и звенья цепи снова хлестнули по беспомощному телу юноши. Новый удар пришелся ровно в то же место, что и первый, будто бы Рэм демонстрировала мастерство, расценивая крики нестерпимой боли как похвалу своему боевому искусству. Вопрос прозвучал снова и снова, а за ним следовал же один и тот же ответ. Вновь и вновь лесную тишину нарушал грохот железной цепи, и пронзительные вопли были уже в отчаянии. Всякий раз, когда Субару впадал в беспамятство, целительная магия Рэм приводила его в чувство, и так продолжалось, пока бесконечная адская карусель окончательно не стащила его моральные силы. И все же Рэм не удалось сломить его дух. Будто бы устав бороться с его упрямством, Рэм вдруг остановилась, вытерла со лба капли крови и посмотрела на небо. «Мне нужно возвращаться», — сказала она. «Иначе не смогу подать ужин вовремя». «Интересно, какое сегодня меню?» — еле слышно спросил Субару. «Пироги с мясом. Устраивает?» — сказала Рэм. «Извини, на этот званый ужин я не приду». Рэм некоторое время помолчала, затем обратилась на Субару ледяным взглядом и продолжила допрос. «Ты последователь культа ведьмы? Отвечай! Ты задержимых ведьмой?» «Какой еще ведьмой?» «Не валяй дурака!» — воскликнула Рэм, и ее бледно-голубые глаза вспыхнули гневом. С самой первой встречи Субару еще ни разу не видел, чтобы Рэм так откровенно выражала свои чувства. Ее бледные щеки наливались краской, а глаза уже горели желанием убивать. «Я не знаю никакой ведьмы. И вообще, я вырос в неверующей семье». «Опять издеваешься? От тебя несет ведьмой! А ты утверждаешь, что никак с ней не связан?» Ненависть в глазах Рэм горела жгучей ненавистью. Субару с ужасом наблюдал, как в этом водовороте чувств, притаившимися с ног на голову все его прошлые представления о Рэм, вот так вот рушились об ее истинную сущность. Пусть никто и не заметил, но я сразу почуял этот запах. Меня от него просто воротит. Рэм даже заскрежетала зубами. Я видела, как ты разговаривала с сестрицей и думала, что сойду с ума от злости. Она произнесла... Она принесла Рам столько горя, а ты с ней заодно! Мне просто невыносимо смотреть, как ты хозяйничаешь в нашем доме. Я наблюдала за тобой с тех пор, как господин Розваль пригласил тебя к себе. И это причиняло мне нестерпимую боль. Я не могу больше так. Рэм замолчал на секунду, но только лишь за тем, чтобы дополнить свою фразу. Пусть я даже знала, что сестрица лишь притворялась тобой дружелюбно и делала вид, что заботится о тебе. Выпалила она так яростно, будто бы это был крик ее души, призванный компенсировать прежний недостаток эмоций. Рэм умолкла. Ее плечи подрагивали, направленный на Субару взгляд был полон гнева. Но внезапно гнев сменился замешательством. Она увидела, что поверженный враг тихо плачет. Я так и знал. Дрогнувшим голосом проговорил Субару. Я знал, что она лишь притворяется. Из горла юноши вырвался всхлип, по щекам потекли слезы. Так вот оно, как было все. Продолжал он сквозь рыдание. Я знал, что ее доброта того не стоит. Просто боялся спросить. Рам и Рэм, появившиеся в доме Розволя, он был ни на что не годен, но они обучили Субару тонкостям работы. Рам смеялась над ним, когда выяснилось, что он не знает, как носить костюм дворецкого, а Рам подшивала фрак и даже показала, как нужно его одевать. Рам терпеливо поддерживала Субару, когда тот с трудом пытался запоминать местный алфавит, а с тех пор, как Рэм обещала его постричь, она напросто бросала выразительные взгляды на Субару, и тот был очень рад, что девушка уделяет ему внимание и даже поторапливает. Все это были дорогие, теплые воспоминания, с которыми он никогда не расстался бы. Теперь я не режу свои пальцы, когда чищу овощи. Знаю, как правильно стирать вещи из разных тканей. Правда, не до конца еще разобрался, как нужно делать уборку в доме. Но за эти несколько дней... За эти считанные дни Субару овладел таким количеством полезных навыков, что в больших успехах нельзя было даже и мечтать. И все же он надеялся, что, пережив злосчастную четвертую ночь, узнает много нового. Я научился писать и читать, и пускай это лишь азы, я сдержал слово и прилежно занимался. Даже те сказки смог прочитать, благодаря вам. О чем ты говоришь? Спросила Рэм упавшим голосом, точно бы ей было неприятно слышать это похожие слова на бред. О том, что вы дали мне. Я ничего не помню. Понятно. Только вот почему же вы ничего не помните? Этого я не понимаю! Закричал вдруг Субару так, что Рэм от неожиданности вздрогнула и отступила на шаг назад. Превозмогая боль, юноша приподнялся, оперевшись руками о землю, вперил в Рэм мутный взгляд. «Почему вы все время поворачиваетесь ко мне спиной?» Закричал он, уже не в силах сдерживаться. «Да что я вам сделал? Скажите мне, что?» Субару понимал, что все равно ничего не добьется. И все же не мог остановить свой крик, рвущийся из самого сердца. Оказавшись один в незнакомом мире, он прошел через множество испытаний, но, стиснув зубы, продолжал свою битву. Однако, все на свете имеет свой предел. «Что я сделал не так? Да что во мне не так? За что вы настолько ненавидите меня? Вы ведь всегда...» «Я...» — начала Рэм, но Субару перебил ее. «Вы всегда мне нрав...» Внезапный удар не дал ему закончить фразу. Тело юноши обмякло и распласталось на земле. Где-то совсем рядом послышалось хриплое дыхание и какой-то неясный клёкот, и Субару принялся ошалело водить туда-сюда глазами, пока не увидел, что наконец-то появился источник этих звуков. Это было его горло. В горле Субару зияла огромная дыра, и в ней бурлила кровавая пена. Субару в ужасе посмотрел на Рэм, а затем глаза его закатились, и взгляд в один миг погас, словно кто-то дернул рубильник. Он уже находился далеко отсюда. Боли не было. Не было и ярости, и страданий. Все эмоции и чувства остались позади, и лишь чей-то печальный голос тихо произнес: «Сестрица слишком добра».